этой ценой и была смерть Квадри. Таким образом, все было предопределено, хотя и принято им без принуждения. Точно так же все было одновременно справедливо и несправедливо. Он не столько думал об этих вещах, сколько ощущал их с острой и мучительной тревогой, от которой пытался избавиться и с которой боролся. Он хотел быть спокойным и безразличным, наблюдать за крахом собственной жизни, как за грозным, но далеким зрелищем. Тревога же, напротив, свидетельствовала о том, что события вызывают в нем панику, хотя он и старался анализировать их трезво. Впрочем, в данный момент было трудно отделить трезвость от страха, и, возможно, лучшей манерой поведения была, как всегда, невозмутимость и полное достоинство сдержанность. «В конце концов, — подумал он, — почти не иронизируя и как бы подводя итог своим скромным амбициям, — терять ему было нечего, разве что считать потерей отказ от заурядного положения государственного чиновника, от этого дома, за который надо было платить в рассрочку в течение 25 лет, от машины, за нее тоже следовало расплатиться за 2 года, и других жизненных удобств, которые, как ему казалось, он должен был предоставить Джулии. Ему в самом деле нечего было терять, и если бы в эту минуту его пришли арестовывать, скудость полученных им от службы материальных благ поразила бы самих его врагов. Он отошел от окна и повернулся лицом к комнате. Это была спальня с большой кроватью, как того хотела Джулия, из блестящего темного красного дерева, с ручками и украшениями из бронзы, подделка под стиль ампир. Ему пришло в голову, что и спальня куплена в рассрочку, и что они закончили выплаты всего год назад. «Вся наша жизнь в рассрочку!» — с сарказмом подумал он, снимая со стула пиджак и надевая его. «Но последние взносы самые крупные, и нам никогда не удастся выплатить их». Он поправил ногой сдвинувшийся прикроватный коврик и вышел из комнаты. Марчелло дошел до конца коридора и остановился у прикрытой двери, из-за которой выбивался свет. Это была комната дочери. Он вошел и задержался на пороге, почти не веря привычной семейной сцене, представшей его глазам. Комната была маленькая и обставлена в изящном красочном стиле, свойственной комнатам, где живут и спят дети. Лакированная мебель была розового цвета, занавески голубенькие, стены оклеены обоями с цветочными корзинками. На ковре, тоже розовом, были в беспорядке разбросаны многочисленные куклы разной величины и другие игрушки. Девочка Лучилла была уже в кровати, а жена сидела у ее изголовья. Джулия, разговаривавшая с дочкой, едва повернулась при его появлении и бросила на него долгий взгляд, но не произнесла ни слова. Марчелло взял один из лакированных стульчиков и тоже сел возле кровати. Девочка сказала: «Добрый вечер, папа». «Добрый вечер, Лучилла», — ответил Марчелло, глядя на нее. Это была темноволосая, хрупкая девочка с круглым личиком, огромными томными глазами и очень тонкими чертами лица, почти жеманными в своей чрезмерной нежности. Он и сам не знал, почему, но в эту минуту ему показалось, что она слишком прелестна и к тому же осознает свое очарование, Это предполагало невинное кокетство с ее стороны и неприятно напомнило Марчелло ее мать, на которую девочка была очень похожа. Кокетство проявлялось в том, как она, разговаривая с ним или с матерью, поводила большими бархатными глазами, что выглядело странно в шестилетней девочке, а также в крайней, почти невероятной уверенности, с которой она разговаривала. Одетая в голубую рубашку, всю в кружевах и оборках, она сидела на кровати, сложив руки для вечерней молитвы, которую прервал приход отца. «Ну же, Лучилла, не останавливайся», — добродушно сказала мать. «Давай, повторяй за мной молитву». «Я не останавливаюсь», — ответила девочка, подняв к потолку глаза с нетерпеливой, самодовольной гримасой. «Это ты, когда вошел папа, замолчала. Ну и я тоже». «Ты права», — спокойно заметила Джулия. «Но ты сама знаешь молитву, могла бы продолжать и без меня. Когда ты подрастешь, я больше не буду ее тебе подсказывать. Все же надо молитву прочесть». «Ну вот, видишь, ты заставляешь меня терять время». «Ты устала», — сказала девочка, слегка пожав плечами, но не разнимая рук. «Ты начинаешь спорить, а мы бы уже прочли молитву». «Давай», — повторила Джулия, невольно улыбнувшись, — «начнем сначала. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария...» Девочка повторила тягучим голосом. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария... Господь с тобою, благословенна ты в женах. Господь с тобою, благословенна ты в женах. И благословен плод чрева твоего. И благословен плод чрева твоего. Можно мне передохнуть минутку?» — спросила девочка. «Почему?» — удивилась Джулия. «Ты уже устала? Целый час ты меня так держишь, со сложенными руками», — сказала девочка, разняв руки и взглянув на отца. «Когда папа вошел, мы уже прочли половину молитвы». Она растирала ладонями руки, нарочно с кокетством подчеркивая свою усталость. Потом снова подняла руки, сложила их и сказала: «Я готова». «О, Пресвятая Владычица Богородица!» — неспешно продолжила Джулия. «О, Пресвятая Владычица Богородица!» — повторила девочка. «Помилуй мы, грешные рабы Твоя! Помилуй мы, грешные рабы Твоя! Ныне и присно, и во веки веков! Ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Папа, а ты никогда не молишься?» Без всякого перехода спросила девочка. «Мы молимся вечером перед тем, как уснуть», — поспешно ответила Джулия. Но девочка вопросительно и, как показалось Марчелло, недоверчиво смотрела на него. Он поспешил подтвердить слова жены. «Конечно, каждый вечер перед тем, как лечь спать».